Их положили на землю на ровном месте. Часовые расположились замкнутым кругом и стали пропускать женщин по 30 или 40 сразу. Пользуясь недолгим временем, которое им предоставлялось, женщины бегали от одного к другому в нерешительности, задыхаясь от возбуждения. Потом, склонившись к их жалким телам, начинали колотить их, как прачки колотят белье. Выкрикивая имена своих мужей, они раздирали их ногтями и выкалывали им глаза иглами, которые носили в волосах. Вслед за ними приходили мужчины и терзали их тело, начиная от ног, которые они отрезали по щиколотке, до лба, с которого они сдирали куски кожи, украшая ими свои головы. Пожиратели нечистой пищи были особенно жестоки в своих выдумках. Они растравляли раны уксусом и сыпали в них пыль и осколки глиняных сосудов. Когда они уходили, другие сменяли их. Текла кровь, и они веселились, как сборщики винограда, вокруг дымящихся чинов. Мато сидел на земле на том же месте, где был, когда кончилась битва, опираясь локтями в колени и охватив голову руками. Он ничего не видел, ни о чем не думал. Услышав радостный гул толпы, он поднял голову. Обрывок холста, прикрепленный к шесту и волочившийся по земле, прикрывал сваленные в кучу корзины, ковры и львиную шкуру. Он узнал свою палатку, и глаза его устремились вниз. Точно дочь Гамилькара, исчезнув, провалилась сквозь землю. Разорванный холст бился по ветру, и длинные обрывки его касались временами губ Мато. Он заметил красную пометку, похожую на отпечаток руки. То была рука Наргаваса, знак их союза. Мато поднялся. Он взял дымящуюся головню и презрительно бросил ее на обломки своей палатки. Потом кончиком катурна столкнул в огонь все, что валялось вокруг, чтобы ничего не осталось. Вдруг неизвестно откуда появился Спензий. Бывший раб привязал себе к бедру два обломка копья и хромал с жалостным видом, испуская стоны. «Сними все это», — сказал Мато. «Я не сомневаюсь в твоей храбрости». Он был так раздавлен несправедливостью богов, что не имел силы возмущаться людьми. Спензий сделал ему знак и повел в углубление на небольшом холме, где спрятались Зарксос и Авторит. Они бежали, как и раб, один, несмотря на свою жестокость, другой, вопреки своей храбрости. «Но кто бы мог ожидать, — говорили они, — измены Наргаваса, поджога лагеря ливийцев, потери Заимфа, неожиданного нападения Гамилькара и в особенности маневра, которым он заставил их вернуться вглубь горы, прямо под удары карфагенян». Спенди не признавался в своем страхе и продолжал утверждать, что сломал ногу. Наконец, трое начальников и Шалишим стали обсуждать положение. Гамилькар загородил им дорогу в Карфаген. Они были замкнуты между его войском и владениями Наргаваса. Тирские города, конечно, перейдут к победителям, так что наемники будут прижаты к морскому берегу, и соединенные силы неприятеля должны их скоро раздавить. Это неминуемо. Не было никакой возможности избежать войны, и приходилось поэтому вести ее до полного истощения. Но как убедить в необходимости нескончаемого боя всех этих людей, павших духом, с незажившими ранами? «Я беру это на себя», — сказал Спензий. Два часа спустя человек, появившийся со стороны Гипозарита, поднялся бегом на гору. Он размахивал дощечками, которые держал в руках, и так как он кричал очень громко, то варвары окружили его. Дощечки были посланы греческими солдатами из Сардинии. Они советовали своим африканским соратникам зорко следить за Гисконом и другими пленными. Некий Гипонакс, торговец из Самоса, сообщил им, приехав из Карфагена, что составляется заговор, чтобы устроить пленным побег. Варварам советовали быть предусмотрительными ввиду могущества Карфагена. План, задуманный Спензием, не удавался, вопреки его надеждам. Близость новой опасности вместо того, чтобы поднять дух, только усилила страх. Вспоминая прежние угрозы Гимелькара, они ждали чего-то непредвиденного и страшного. Ночь протекла в большой тревоге. Некоторые даже сняли оружие, чтобы разжалобить Суфета, когда он появится. На следующий день в третью дневную стражу прибежал второй гонец, еще более запыхавшийся и черный от пыли. Грек вырвал у него из рук свиток папируса, покрытый финикийскими письменами. В нем наемников умоляли не падать духом. Тунисские храбрецы прибудут к ним на помощь с большими подкреплениями. Сначала Спенди прочел письмо три раза кряду. Затем, поддерживаемый двумя каппадокийцами, которые посадили его к себе на плечи, он переправлялся с места на место и наново читал послание. В течение целых 7 часов он неустанно ораторствовал. Он напоминал наемникам обещания Великого Совета, африканцам говорил о жестокости управителей, всем варварам о несправедливости Карфагена. Мягкость Суфета была приманкой, на которую их хотят поймать. Тех, которые перейдут к Карфагену, продадут в рабство, а побежденных замучат насмерть. Бежать некуда, ни один народ не примет их. Если же они будут продолжать войну, то приобретут сразу и свободу, и отмщение, и деньги. Им не придется даже долго ждать, потому что Тунис и вся Ливия спешат им на помощь. Он показал им развернутый свиток папируса. «Смотрите, читайте, вот их обещание, я не лгу». Бродили собаки с обогренными кровью черными мордами. Знойное солнце жгло обнаженные головы. Страшное зловоние поднималось от плохо зарытых трупов. Некоторые высунулись из земли до живота. Спенди призывал их в свидетели своей правоты. Потом он поднимал кулаки, угрожая Гамилькару. Мато наблюдал за ним, и чтобы прикрыть свою трусость, Спенди начал проявлять гнев, который мало-помалу стал казаться подлинным ему самому. Предавая себя богам, он призывал на Карфагенин проклятие. Пытки, учиненные над пленными, детская игра. Зачем щадить их и тащить за собой этот ненужный скот? Нет, покончим с ними. Мы знаем, что они замышляют. Если уцелеет хоть один, он может нас погубить. Никакой пощады. Лучших будет видно и по быстроте ног, и силе удара. Они вновь вернулись к пленным. Несколько человек еще хрипело. Их прикончили, всовывая им в рот клинок ножа, или же добивали острием метательных копий. Затем они вспомнили о Гисконе, которого нигде не было видно, и варваров охватила тревога. Они хотели убедиться в его смерти, а также участвовать в его убийстве. 3 самницких пастуха обнаружили его в 15 шагах от места, где стояла палатка Мато. Они узнали его по длинной бороде и позвали других. Распростертый на спине, прижав руки к бедрам и сжав колени, он был похож на мертвеца, обряженного для погребения. Но его тощие ребра опускались и вздымались, и глаза, широко раскрытые на бледном лице, упорно глядели нестерпимым взглядом. Варвары смотрели на него с большим изумлением. С тех пор, как он жил во рву, о нем почти забыли. Смущенные старыми воспоминаниями, они держались поодаль и не решались поднять на него руку. Но те, которые стояли позади, ворчали и подталкивали один другого. И, наконец, из толпы выдвинулся Гарамант. Он размахивал серпом, все поняли его намерения. Лица их раскраснелись, и, охваченные стыдом, они заревели. «Да, да».